Глава 24. «Какое любезное вторжение!» — слышу я. «Прошу, чувствуйте себя как дома, пока шныряете по моему кабинету». Мы с детективом Старк подпрыгиваем и оборачиваемся. В дверях стоит сирена Шарп, в одной руке ее звенят ключи от машины. «Нас спустил человек внизу», — объясняет Старк. «Так он и сказал. Могу я поинтересоваться, какого черта вы забыли в моем офисе?» «Я знала вашу мать», — выпаливаю я. «Вернее, я не знала ее персонально, но я видела ее здесь, когда еще ребенком приходила на работу с бабушкой. Она была личным секретарем мистера Гримторпа, а вы, судя по фотографии, ее дочь», — я указываю на стену. Мисс Шарп вздыхает. «Да, это и вправду моя мать». «Ну и что?» «Вы никогда раньше о ней не упоминали», — говорит детектив Старк. «И еще вы не упоминали, что ваша мать...» «Настоящий автор книг мистера Гримторпа», — добавляю я. Мисс Шарп пристально смотрит на меня своим взглядом сфинкса. Затем она пересекает комнату и останавливается перед нишей, в которой стоит пишущая машинка ее матери. Кладет палец на букву «Я» и спрашивает. «Как вы догадались?» «Молескины», — отвечаю я. «В них нет ничего, кроме каракулей, и все же...» «Клац, клац, клац, клац, клац, ваша мать постоянно что-то печатала. Каждый божий день». Мисс Шарп медленно кивает. Миссис Гримторп выбрала для нее машинку, чтобы не допустить утечек, не говоря уже обо всем прочем. «Моя мать умела вести себя сдержанно, а еще блестяще хранила секреты». Она смотрит на фотографию на стене и размышляет. Гримторп на самом деле никогда не был писателем. Раньше, еще до своего... писательского кризиса он измышлял возмутительные заговоры и интриги, которые передавал моей матери в длинных словесных тирадах. А она превращала его безумие во что-то здравое и ладно описанное, во что-то интригующее от первой страницы до последней. Она была настолько хороша в этом, что сделала из Гримторпа автора бестселлеров. Но подлинным кудесником, стоящим за его книгами, всегда была она. «А он молчал о ней», — говорю я. «Да», — подтверждает мисс Шарп. «Одна миссис Гримторп знала правду, и больше никто». «Почему вы ничего не рассказали мне раньше?» — спрашивает Старк. «Когда вы пришли ко мне в участок, вы ничего не сказали о своей матери и отказались выдать хоть слово из той речи, которую готовил мистер Гримторп». Мисс Шарп проходит за свой стол и устраивается в безупречно чистом кресле. «Я не могла вам сказать потому, что подписала контракт». Она указывает на два белых стула перед ней. «Пожалуйста, садитесь». Детектив Старк подчиняется, я сажусь рядом с ней. Мисс Шарп переплетает руки и кладет их на стол. Я уже не первый год знаю, что мама была его литературным негром. Я умолял ее потребовать надлежащую компенсацию плюс долю гонорара Джей Ди, но она была матерью-одиночкой, которая боялась своего босса и потери стабильной работы. Она знала, что заслуживает большего, но не решалась выступить против него или его жены. Она не хотела почувствовать на себе их гнев. Мисс Шарп замолкает, глядя через открытую дверь на хаос в кабинете мистера Гримторпа. Такой грамотный человек, но так и не смог написать приличную книгу. Такой испорченный. «Испорченный и могущественный», — поправляю я. «Он знал, как заставить вас почувствовать себя особенной и в то же время ничтожной». Глаза мисс Шарп распахиваются. «Совершенно верно». В прошлом году мама умерла, так и не получив должной компенсации за свои труды, и во мне вскипел гнев. Она всю жизнь экономила, десятилетиями сидела на зарплате секретаря, страх вынуждал ее молчать, но надо мной он не имеет власти. И я разработала план. Мы с детективом приглядываемся. «Продолжайте», — говорит Старк. «Я оставила должность главы отдела делового администрирования и стала личным секретарем мистера Гримторпа. Он был в восторге. Он получил в моем лице преемницу моей матери, умеющую держать рот на замке, и в то же время более молодую и красивую. И еще он был настолько глуп, что решил, будто я тоже должна уметь писать, но у меня-то никогда не было маминого дара рассказчика. Когда он это понял и пригрозил меня уволить, я тут же пригрозила ему в ответ». «Чем вы ему угрожали?» — спрашивает детектив Старк. «Я сообщила, что готова разоблачить его мошенничество и рассказать всему миру, что настоящим автором его книг была моя мать». Мисс Шарп обводит широким жестом закутки, заполненные рукописями. Я пригрозила подать на него в суд за каждый пенни, который он заработал на маме, если он не выполнит мои условия. «Что за условия?» — спрашиваю я. «Единовременная выплата мне гонорара в 5 миллионов долларов плюс 100% гонорары за каждую книгу, написанную моей матерью». «То есть за все его книги?» — говорит Старк. «Да», — отвечает мисс Шарп. «Как он отреагировал?» — интересуюсь я. «С ледяным спокойствием». Думаю, он понимал, что все раскроется. Мисс Шарп кладет руки на закрытый MacBook. «Он согласился на мои условия. Убедить меня молчать о вкладе моей мамы он и не пытался, но взамен выдвинул несколько собственных условий». «И каких же?» Гримторп настоял на том, что сообщит эту новость сам. Он хотел все проконтролировать. «Отсюда и пресс-конференция в отеле», — отмечает Старк. «Да. И он заставил меня подписать контракт, в котором оговаривалось, что если я допущу какую-либо утечку информации перед мероприятием, наша сделка тут же аннулируется». «Для вас это означало потерю гонораров», — заключает Старк. «Нет, потерю того признания, которого заслуживает моя мать», — отбревает ее мисс Шарп. «Вот почему я не могла ответить на ваш вопрос о том, что планировал рассказать мистер Гримторп. Я не хотела нарушать контракт». Замолчав, мисс Шарп достает из ящика с папками этот контракт и передает его Старк. Та мрачно просматривает документ, а затем кивает. «А что будет с вами теперь?» — спрашиваю я. «Мертвецы ведь не рассказывают сказки». «Я проконсультировалась с юристом. Как видно, мое положение нельзя назвать выигрышным», — отвечает мисс Шарп. «Если я раскрою правду после смерти Гримторпа, сделка аннулируется». «То есть вы добьетесь признания для своей матери, но потеряете всю прибыль?» — уточняю я. «Верно», — отвечает мисс Шарп с улыбкой, которой не видно в ее кошачьих глазах. Детектив Старк встает и принимается расхаживать перед столом. «Вы его, наверное, так сильно ненавидели?» — внезапно произносит она. «И все еще ненавижу», — отвечает мисс Шарп. «Тогда осмелюсь задать вопрос. Вы ненавидели его достаточно, чтобы отравить?» Мисс Шарп смеется, но совсем не уверена. «Вы так ничего и не поняли? Он не пригодился бы мне мертвым». «Как и живым», — замечаю я. Старк смотрит на меня и почти незаметно улыбается. «Не заблуждайтесь», — произносит мисс Шарп. «Я ненавидела этого человека всеми фибрами души. Он использовал мою мать в большем числе смыслов, чем я могла бы назвать. Он использовал ее дар, выдавая его за свой, но делал и кое-что другое». «Например?» — спрашивает Старк. «Оказывал ей нежеланное внимание и использовал это против нее», — говорю я. Мисс Шарп смотрит на меня с любопытством. «Как вы узнали?» «Гримторп проделал то же самое с моей бабушкой», — отвечаю я. «Я подозреваю, что он позволял себе такое в отношении всех подчиненных женского пола, поэтому миссис Гримторп настояла, чтобы в поместье находились всего две доверенные особы. Под доверенными я подразумеваю женщин, которых принудили молчать». «Ваша бабушка и моя мать». «Да». «Ему это всю жизнь сходило с рук. Он приставал даже ко мне», — говорит мисс Шарп. «Клянусь, я так сильно его толкнула, что чуть не убила. Он был такой сильный человек, но и в то же время хилый. Мне всегда казалось, что однажды он просто ляжет и умрет, настолько он был чувствительным. И я с нетерпением ждала этого. Я просто не могла представить, что он умрет именно в тот злополучный день». Одно произнесенное ею слово выделяется среди остальных. «Чувствительный», — повторяю я. «Почему вы описали мистера Гримторпа именно так?» «Годы алкоголизма сделали свое дело. У него плохо работали печень и почки», — отвечает мисс Шарп. «Это объясняет, почему антифриз так быстро вывел его из строя», — добавляет детектив Старк. «Его внутренние органы просто не смогли переработать отраву». В этот момент в дверях офиса появляется Дженкинс с подносом, на котором стоят дымящийся чайник и фарфоровые чашки, знакомые мне с давних пор. «Мэм», — произносит он, — «ваш чай. На всякий случай прихватила чашки для ваших гостей». «Моих гостей? Это вы их впустили, Дженкинс?» — качает головой мисс Шарп. «У меня не было особого выбора», — отвечает он, хотя не смотрит ей в глаза. «В общем, я принес чай на троих». Он ставит поднос на ее стол, улыбается мне и исчезает за дверью. Мисс Шарп берет чайник и разливает чай в три чашки. «Дальше сами себя обслуживайте», — кивает она мне и детективу Старк. «Я буду просто черный», — говорит Старк, и берет изящную чашку, которая выглядит слишком маленькой для ее огромных рук. «Хоть я и не особо люблю чай, мне больше по душе кофе». Я беру с подноса прекрасную фарфоровую чашку, добавляю каплю молока и размешиваю чай потускневшей серебряной ложкой. Касаясь тонкого фарфора, ложка издает восхитительный звенящий звук, тот же звук, что и от ложки Regency Grand по стенкам чашки Regency Grand. И тут я громко ахаю и чуть не проливаю на себя горячий чай. Я ставлю чашку и кладу ложку на стол мисс Шарп. Мое сердце начинает буйствовать. Все собирается воедино в одно мгновение. Каждая недостающая деталь, каждая переменная оказывается на своем идеальном месте. У меня перехватывает дыхание. Комната наклоняется вбок. «Детектив Старк», — говорю я, — «нам нужно добраться до отеля. Немедленно». «Мы только что приехали», — отвечает она. «И у меня есть еще вопросы к мисс Шарп». «Нет, никаких больше вопросов. У нас нет времени. Мы должны срочно ехать в Regency Grand». «Что, черт возьми, происходит, Молли? Куда вы так спешите?» — удивляется Старк. «Не мисс Шарп убила мистера Гримторпа. И теперь я точно знаю, кто это сделал».